Книжечки 117 страниц, и она украшена 5 чудесными иллюстрациями Тимме, резанными на дереве Клоттом, замечательным мастером своего дела. Книжечку по традиции относят к альманахам, хотя в ней напечатано всего одно произведение, русифицированное, то есть приспособленное к русским нравам, так тогда называли, сентиментальнейшая легенда явно западного происхождения о птичке, пение которой не могли слышать люди, если они не были чисты сердцем. Птичка попадает в Кронштадт, и там играет роль в судьбе одной русской девушки. Любители русских иллюстрированных изданий, давно и справедливо причислившие эту книжечку к числу редчайших книг, не всегда задумывались, кто же ее автор и издатель. А между тем узнать об этом оказалось не столь трудно. В воспоминаниях Григоровича говорится, раз Плюшар, речь идет именно о Плюшаре, в чьей типографии печаталась «Райская птичка», вошел ко мне в комнату вместе с неимоверно длинным и тощим господином. Это был Алексей Николаевич Греч, сын Греча. Я потом несколько раз заходил к Алексею Николаевичу, и всегда поражала меня у этого рослого человека страсть ко всему крошечному, микроскопическому, его чернильница, письменные принадлежности, головная щетка, бритвенный НССР имели вид совершенных игрушек. Он жил в доме отца, занимая отдельное помещение, которое делил с другом своим художником Тиммом. Алексей Николаевич Греч занимался сочинением и изданием крошечных детских книжек. Григорович. Воспоминания. Москва-Ленинград. Академия. 1928 год. Сопоставляя приведенные имена владельца типографии Плюшара, у которого печаталась «Райская птичка», живших вместе Алексея Греча и художника Василия Тимма, сделавшего для книжечки иллюстрации, мне думается, можно смело предположить, в любителе всего крошечного и микроскопического Алексея Гречи, создателя «Райской птички». Увлечение миниатюрными изданиями вспыхнуло вновь в 90-х годах прошлого столетия, когда киевское издательство Иогансена блеснуло целой серией библиотеки крошки. В размере 75 на 56 мм, набор 53 на 36 мм, были выпущены отдельные сочинения и сборники произведений Пушкина, Лермонтова, Хемницера, Кольцова, Капниста, Котляревского, Козлова, Богдановича и многих других. Несколько книжечек было издано и с сочинениями современных авторов. Вся серия этих довольно изящно изданных книжечек имела большой успех и значительно пополнила своеобразные библиотечки любителей миниатюрных изданий. В советское время можно отметить небольшое количество книг, изданных в миниатюрном формате, в частности, в удобном карманном формате, близком к миниатюрным изданиям, выпущен ряд книг политического содержания, отчеты партийных съездов и другие. Тираж этих книг, разумеется, весьма значителен, но напечатаны они любовно. Вот примерная картина так называемых миниатюрных изданий, к которым можно по-разному относиться, но которые, несомненно, имеют свое место в истории русского книгопечатания. Речь идет, разумеется, только о специально изданных книгах, выполненных самостоятельного набора, а не о копиях, сделанных в виде книг-брелоков, о нахождении которых в тех или иных музеях и библиотеках пора перестать уведомлять читателей. Ни практического, ни исторического значения все эти находки не имеют, и их можно демонстрировать лишь в качестве своеобразного курьеза. Секретные книги. Истории борьбы русских революционеров с царской охранкой, жандармерии, возглавляемыми пресловутым третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии, в нашей литературе, мне кажется, уделяется недостаточно внимания. Я с радостью прочитал в 5 и 6 номерах журнала «Дон» 1958 года